Глава шестая. Мы с Дэйвом никогда прежде не встречались, но Элин, должно быть, рассказывала ему обо мне, и к тому же он наверняка вспомнил мое имя, когда нас представили друг другу. У него хватило сообразительности не задавать мне никаких глупых вопросов, пока мы не отделались от нашего сопровождающего. Таким образом, мне представилась возможность как следует рассмотреть его по дороге в штаб. Поначалу Дэйв не произвел на меня особого впечатления. Он был ниже меня ростом, к тому же разница в возрасте между нами казалась гораздо большей, чем была на самом деле. Круглое, открытое лицо, торчащие во все стороны, как у мальчишки, коротко подстриженные волосы. И, наверное, единственное, что сближало его с моей сестрой, это врожденные наивность и мягкость. Качества, присущие слабым людям, которые знают, что не в состоянии бороться за свои права и выигрывать. Быть может, я слишком предвзято отнесся к нему, но Дэйв действительно показался мне весьма заурядным. Когда Элин вышла за него замуж, он был обычным программистом и работал лишь полсмены, в отличие от нее. Проходя последнюю аттестацию, он оказался в нижних 30%. Причем случилось это как раз в тот момент, когда Кассида набирала рекрутов на новую землю для участия в последней кампании по подавлению мятежников Северного раздела. Так Дэйв угодил в солдаты. Наверное, вы думаете, что Элин немедленно обратилась ко мне за помощью? Ничего подобного. Хотя то, что она этого не сделала, когда я наконец узнал об этом, сильно меня удивило. Неожиданно умер наш дядя. И лишь когда мне пришлось встретиться с Элин на Кассиде по вопросам наследства, я узнал о том, что Дэйв отправляется рекрутом на новую землю. Матиас оставил большую часть своего достаточно значительного состояния проекту конечной энциклопедии, как бы в подтверждении того, что любой проект, касающийся земли или землян, по его мнению, совершенно бесполезен. Сестра могла получить свою небольшую долю наследства только если бы ей удалось заключить сделку с каким-нибудь работающим на земле кассидианином, у которого дома осталась семья. Только правительство или большие организации могли перемещать средства работающих на них по контракту людей с одной планеты на другую. И вот, узнав, что Дэйв воюет на новой земле, я решил заполучить его в ассистенты на время кампании и принялся за осуществление этой задачи. А теперь я и сам уже не был уверен, стоило ли вообще заваривать всю эту кашу, и когда Дэйв начал благодарить меня, почувствовал себя слегка не в своей тарелке. Мы как раз только что избавились от нашего провожатого и направлялись в Малон, ближайший крупный город за линией фронта. «Оставь это», — резко бросил я ему. «Все, что я до сих пор сделал для тебя, — сущая ерунда. Тебе придется отправиться со мной на передовую, как к гражданскому лицу без оружия. А для этого у тебя должен быть пропуск, подписанный обеими сторонами. И поверь, получить его для того, кто еще менее чем 8 часов назад держал под прицелом своей винтовки солдат квакеров, будет ой как нелегко». При этих словах он в замешательстве заткнулся. Его явно удручал тот факт, что я так и не дал поблагодарить себя. Но это прервало его болтовню, а большего я и не хотел. В полевом штабе мы получили соответствующую бумагу, из которой следовало, что Дэйв временно переходит ко мне в подчинение. После этого я оставил его в номере отеля и собрался уходить. «Так мне тебя ждать?» — спросил он, когда я уже выходил, простившись до утра. «Черт возьми, делай, что хочешь!» — воскликнул я. «Я вовсе не твой взводный. Просто будь здесь к 9 утра по местному времени». И только после того, как я прикрыл за собой дверь, я понял, что двигало им и мучило меня. Он думал, что мы проведем хоть несколько часов вместе, узнаем друг о друге побольше, поскольку мы как-никак родственники, но что-то во мне упорно противилось такой возможности. Я готов был спасти его жизнь во имя Эйлин, но это вовсе не означало, что я должен привязываться к нему. Новая Земля и Фрайленд, как известно, являются планетами-сестрами одной звездной системы Сириуса. Они расположены близко, естественно, не так близко, как сообщество Венера-Земля-Марс. С новой Земли на Фрайленд можно добраться за один фазовый сдвиг, примерно за час. полчаса до орбитальной станции и еще столько же путешествие с орбиты до поверхности планеты. Сам сдвиг времени почти не занимает. Именно этим путем я и воспользовался, и спустя 2 часа после того, как оставил своего зятя, я уже предъявлял швейцару, добытое разными правдами и неправдами, приглашение у входа на виллу Хендрика Галта, первого маршала вооруженных сил Фрайленда. Предполагался прием, организуемый в честь человека, еще не так давно абсолютно никому неизвестного, командира космического субпатруля Донала Грейма, который так же, как и Хендрик Галт, был дарсайцем. Он только что провел совершенно немыслимый прорыв всего лишь 4 или 5 кораблями планетарной обороны Ньютона. Атака оказалась достаточно удачной и ослабила давление Ньютона на Ориенте, пустынную планету в той же системе, что и Фрайленд с новой Землей. А кроме того, позволила войскам Галта выкарабкаться из неудачной тактической ситуации. Но меня очень мало интересовал сам герой дня. Я хотел бы встретиться только с весьма влиятельными людьми, которые должны были присутствовать на этом приеме. Особенно же мне было важно заполучить подпись шефа отделения межпланетной службы новостей Фрайленда на бумагах Дейва. Вряд ли она могла бы реально защитить моего зятя. Защита гильдии распространялась только на ее членов и, с некоторыми оговорками, на стажеров вроде меня. Но на обычного солдата, в случае необходимости, она вполне могла произвести впечатление. Не помешала бы и подпись какого-нибудь из квакерских военачальников рангом повыше, чтобы обезопасить Дейва на случай, если нам все же придется столкнуться с их солдатами на поле боя. Шеф отделения межпланетной службы новостей, приятный и участливый землянин по имени Найс Пейлинг, написал на пропуске Дейва, что служба новостей согласна с его прикомандированием ко мне, и поставил свою подпись. «Надеюсь, вы понимаете, — заметил он, — что эта бумажка ничего собой не представляет. Дейв Холл ваш друг?» «Зять», — ответил я. «Ха-ха», — хмыкнул он, подняв брови. «Что ж, желаю удачи». И он отвернулся, чтобы продолжить разговор с экзотом в голубой одежде, в котором я только теперь узнал Падму. Это было настолько неожиданно, что я допустил оплошность, каких со мной не случалось за все время работы в службе новостей. Я никогда не имел привычки ляпать что-либо, не подумав. «Посланник Падма?» — вырвалось у меня. «Что вы здесь делаете?» Спеллинг, отступивший назад, чтобы мы с Падмой могли видеть друг друга, а он нас обоих, снова удивленно вскинул брови. Но Падма заговорил раньше, чем мой начальник по службе успел сделать мне выговор за совершенно вопиющую бестактность. Похоже, экзот ничуть не обиделся. «Я бы мог задать вам тот же вопрос там», — улыбнулся он. «К этому моменту самообладание уже вернулось ко мне. Я всегда там, где есть новости». Это был обычный ответ сотрудника службы новостей, но Падма предпочел воспринять его буквально. «Некоторым образом я тоже», — произнес он. «Помните, я как-то рассказывал вам об общей схеме развития событий? Так вот, данное место и время оказались критической точкой». Я не понимал, о чем он говорит, но поскольку разговор начал именно я, волей-неволей приходилось его поддерживать. «Вот как?» — улыбаясь, спросил я. «Надеюсь, ко мне это не имеет отношения?» «Имеет», — ответил он, и вдруг неожиданно я снова почувствовал пристальный взгляд его карих глаз, устремленных на меня и вглубь меня. Хотя в большей степени это касается Донала Грейма. «Что ж, это, по крайней мере, справедливо», — заметил я, — «поскольку прием устроен в его честь». Я рассмеялся, в то же время лихорадочно стараясь найти какой-нибудь благовидный предлог и улизнуть от Падмы, под взглядом которого у меня по спине уже забегали мурашки, словно он оказывал на меня какое-то физическое воздействие. Кстати, а как поживает та девушка, которая тогда привела меня в офис Марка Торре? Лиза Кент, кажется, так ее зовут. «Да, Лиза», — Падма пристально глядел на меня. «Она здесь, со мной. Теперь она мой личный секретарь. Я думаю, скоро вы с ней встретитесь. Она страшно озабочена вашим спасением». «От кого или от чего его надо спасти?» — заинтересовался Спеллинг. «От самого себя», — пояснил Падма, карие глаза которого по-прежнему неотрывно следили за мной, словно глаза бога или демона. «Что ж, если так, то, пожалуй, стоит ее поискать», — легкомысленно ответил я, ухватившись за возможность убраться прочь. «Возможно, позже мы с вами еще увидимся». Спеллинг кивнул головой, и я удалился. Затерявшись в толпе, я нырнул в один из проходов к лестницам, ведущим наверх на небольшие балкончики, которые нависали над стенами зала, подобно ложам в театре. В мои планы совершенно не входила встреча с этой странной девушкой Лизой Кент, которую я все же не мог забыть. 5 лет назад, после того, что произошло в конечной энциклопедии, меня то и дело подмывало отправиться туда и разыскать ее. Но каждый раз меня останавливало нечто похожее на страх. Я знал, с чем это связано. Это было необъяснимое ощущение, что так неожиданно приобретенные способности манипулировать людьми, впервые опробованные на собственной сестре в присутствии Джеймтона Блэка и потом неоднократно использованные мной для воздействия на многих встречавшихся на моем пути людей, включая команданта Фрейна, могут исчезнуть при первой же попытке воздействовать с их помощью на Лизу Кент. По лестнице я взбежал наверх и очутился на небольшом пустом балкончике с несколькими креслами и столом. Отсюда, сверху, мне легче было отыскать в толпе присутствующих старейшего Брайта, главу старейшин Совета Объединенных Церквей, управляющего квакерскими мирами, гармонией и ассоциацией. Брайт принадлежал к одной из главенствующих религий квакеров, которая считала именно войну лучшим средством для достижения цели и сейчас пребывал с коротким визитом на Новой Земле. Его подпись на пропуске Дейва являлась бы для моего зятя лучшей защитой от солдат-квакеров, чем 5 батальонов кассиданской бронетехники. Уже через несколько минут я действительно заметил его в толпе, примерно в футах в 15 подо мной. Он разговаривал с каким-то светловолосым человеком, по внешнему виду венерианцем или ньютонцем. Я знал, как выглядит старейший Брайт, как знал в лицо всех наиболее интересных с точки зрения журналиста людей на всех 16 мирах. И все же, увидев его вблизи, я был потрясен. Я и не предполагал, что церковник может выглядеть столь внушительно. Ростом выше меня, плечи шириною с дверь, и хотя он уже был в солидном возрасте, талия, как у спринтера. Он стоял, одетый во все черное, спиной ко мне, слегка расставив ноги. В этом человеке чувствовалась неиссякаемая энергия, которая вызывала во мне озноб и одновременно желание помериться с ним силами. Одно было абсолютно ясно. На игру слов, как командант Фрейн, он не поддастся. Я повернулся, чтобы спуститься вниз и подойти к нему, когда случайность задержала меня. Правда, была ли это случайность, я до сих пор не могу сказать с уверенностью, и вряд ли мне когда-нибудь будет дано это узнать. Возможно, слова Падмы о критической точке развития человеческой цивилизации сыграли здесь не последнюю роль. Эта его удивительная способность воздействовать на людей с помощью 2-3 ничего не значащих слов на сей раз очевидно, оказало свое действие и на меня. Как бы то ни было, в поле моего зрения неожиданно попала небольшая группа людей, стоящих прямо под балконом, где я находился. Среди них я заметил Уильяма Ситанского, самого крупного предпринимателя Сеты, огромной коммерческой планеты в системе Тау-Кита. Был там и Хендрик Галт, массивного телосложения мужчина в маршальской форме, со своей племянницей Эльвиной. И, наконец, еще один человек, судя по внешности, сам Доналд Грейм. Это был худощавый молодой человек в мундире космического патруля, чуть ниже ростом, чем обычно бывают дарсайцы, с копной черных волос, необычайно пластичный, что весьма характерно для этого народа, рожденного воевать. Доналд на фоне окружающих ничем особо не выделялся. И все же именно он сразу привлек мое внимание. В тот же момент, посмотрев вверх, он заметил меня. Наши глаза на секунду встретились. Мы находились на достаточно небольшом расстоянии друг от друга, и я смог различить даже цвет его глаз. Они были не то серые, не то зеленые, не то голубые. Он почти тут же отвернулся, А я продолжал смотреть на него, будто завороженный взглядом этих странных глаз, отключившись от всего происходящего вокруг. Когда я, наконец, вышел из этого транса и снова посмотрел туда, где только что находился старейший Брайт, я обнаружил, что он отошел от светловолосого незнакомца при появлении адъютанта, фигура которого была мне удивительно знакома как по осанке, так и по внешности, и который тут же оживленно заговорил с руководителем квакерских миров. Пока я стоял, разглядывая их, Брайт развернулся и, последовав за адъютантов, быстро вышел из зала через коридор, который, как я знал, ведет к парадному входу виллы Галта. Он уходил, и я мог окончательно упустить возможность встретиться с ним. Я быстро повернулся, чтобы сбежать вниз по лестнице с балкона и догнать его. Но на моем пути возникло неожиданное препятствие. Дорогу мне преградила Лиза Кент.